Глава 14. На тонком слое белого пепла у хижины Чуа остались следы. Босые ноги подходили к южной стене и уходили обратно. Косол, как и обещал, не упускал меня из виду. Я присмотрелась к халупам вокруг крематория, но жрец слишком хорошо знал свое дело, чтобы показаться мне на глаза. Мне пришло в голову, что он мог найти способ укрыться и в лодке, на которой мы ходили осматривать барку. Маловероятно, но ограничивайся он пределами вероятного, не стал бы таким хорошим жрецом. Рук следов не заметил. Он и меня не замечал. Широко шагал от хижины Чуа по запрудным переулкам, устремив взгляд прямо перед собой, обходя пьяниц, рыбаков, бродяжек. Чумазый мальчишка лет 10-11 попробовал стянуть висевший у него на поясе нож. Рук поймал его за руку и, не сбившись с шага, швырнул воришку в канал. Остановился он не прежде, чем мы вышли из-под нависающих кровель на открытое пространство гавани. Солнце скрылось за остроконечными крышами. Тени от кучки лачуг протянулись по темнеющей воде. В отличие от новой гавани, где хватало глубины для гордых океанских судов, Горшок, как называлась местная бухта, представлял собой окруженную причалами заводь одного из каналов и был забит разномастными каноэ, кожаными челноками да полузатонувшими плотами на вечном приколе. Потому что ни один человек в здравом уме не решился бы выйти на таких в дельту. Лодочники уже зажигали подвешенные на длинных шестах фонари. Те алели, как закат, будто кто-то похитил краски горизонта и залил их в тушку дохлой рыбы. Ближайший фонарь горел за спиной Рука, так что на его лице лежала тень. Красноватое сияние очерчивало жесткую линию подбородка и сильной шеи, но глаз я не видела. 500 солнц? — спросил он. «Если город вспыхнет, дороже обойдется», — пожалуй, я плечами. Кругом теснились люди, но Рук не смотрел на воров и нищих. После барки в нем что-то переменилось. Он всегда был бойцом, солдатом. Но прежде в его силе была музыка, и в голосе, даже когда он не улыбался, слышалась легкая усмешка. Другой мужчина, не такой любопытный и более свирепый, не тратил бы времени на перепалки со мной, как Рук, в последние дни. Возвращаясь в город, я рассчитывала на его любовь к приключениям. Памятный мне по Сиа мужчина любил риск, он им питался. Но после того, что мы видели на барке, я с беспокойством замечала, что Рук больше не желает рисковать. «Думаешь, она их найдет?» — резко спросил он. «Вуотонов?» — я склонила голову, чтобы снизу заглянуть ему в лицо. «Или богов?» Он повернулся ко мне. «Богов не существует, Пир. А если и существуют, им на нас наплевать». Я совладала с искушением протянуть руку, подцепить первого попавшегося прохожего и подарить его богу, явив силу Ананшаэля. Но правила испытания не допускали убийства ради аргумента в споре. А Коссол был где-то рядом и не сводил с меня глаз. Кроме того, Рук не о моем боге говорил. «Откуда ты знаешь?» — сделанным равнодушием поинтересовалась я. «Не о том спрашиваешь». «Мне думается, кто спрашивает, тот знает о чем». «Спрашивай, о чем хочешь, только вопрос неверный», — покачал он головой. «С тем же успехом могла спросить, как я узнал, что тебя нет». «Я здесь». «В то утро, в Сиа. И потом», — пояснил он, мотнув головой. Я медленно перевела дыхание, приказала себе успокоиться. «Если ты кого-то не видишь, это не значит, что его нет». «Разве?» «Я могла быть там». «Что ты могла? Прятаться где-то рядом? Тайком следить за мной?» «Обычное дело для Кетрал». Я хотела пошутить, но мои слова плюхнулись нам под ноги, как дохлый угорь. «Я мог думать, что ты вернешься, поразмыслив, сказал Рук. «Я мог верить, что ты отлучилась на день-другой, забыв оставить записку. И каждый вечер ждать, что ты влезешь ко мне в окно и заберешься в постель. Я мог верить, как этот город, поцелуя его Кент, верит, что боги вернутся и спасут их. Только это пустая вера. Скажешь нет? Мне не приходилось спрашивать себя, почему я верю, что ты ушла. Нелепый вопрос. Разумный вопрос. С какой стати мне верить, что ты вернешься? Об этом я себя и спрашивал. Не раз спрашивал. И знаешь, что я себе ответил?» Я молчала, и он гвоздем забил слова в мое молчание. «Не вернется». Он стоял, уронив руки, но был готов к драке и желал ее. Кровь вздувала сосуды на моей шее, мое тело пронизывало ответное желание. «Чего же мне хочется?» — задумалась я. «Прижаться к нему всем телом. Не в постели, так в бою. И чтобы он зажал локтевым сгибом мою шею, а мне бы обхватить пальцами его запястье. Так бывало и на ринге, и в его постели. Одновременно жар и холод, и кружащий голову восторг. Но не любовь», — напомнила я себе, и тут же задумалась, так ли это. «А если это и есть любовь? Это ярость, это сладкое предвкушение, это свобода». Я прикусила рвущийся из горла крик и загнала его обратно. А вслух произнесла всего два слова. Два тихих слова против его двух. «Я вернулась». «По приказу». «Я сама вызвалась». В тени его зеленые глаза казались черными, а когда он шевельнулся, блеснули красным. «Зачем?» Напрашивался прямой ответ. Он лежал передо мной обнаженным, просто возьми. «За тем, что хотела тебя видеть. Ты мне нужен, я тебя люблю». Выговорить этого я не смогла. Не потому, что это была бы ложь. После возвращения в город я уже десяток раз солгала Руку. Я не сумела выговорить этих слов, потому что они меня пугали. Страшно было, что, сложив их на языке, выпустив в разделивший нас воздух, я не сумею оправдать их в жизни. Пока слова не прозвучали, их можно отрицать, отказаться от них. Но изреченное имеет силу. А вдруг мое представление о себе окажется ярче меня в жизни? Что значит, когда ложь становится выразительнее правды? «Мне было любопытно», — наконец сказала я, и меня сразу затошнило от этого слова, такого неопределенного и мелкого. «Любопытно?» «Посмотреть на тебя. Узнать, переменился ли ты». «Все меняются», — бросил он, отворачиваясь к горшку. Я покачала головой и тронула его за плечо. Опасно выставлять так руку. Попытаясь он сломать ее в локте, мне трудно было бы ему помешать. И все-таки я не отняла руки. «Окажешься прежним». «Каким прежним?» На мою кисть он даже не взглянул. «Ты меня раньше не знала. И теперь не знаешь». Он меня задел. Я задумалась, может быть, это хороший признак? Может быть, боль и стыд — предвестники чего-то большего? Вероятно. Но боль могла быть просто болью. «Так поведай мне все, чего не знаю», — попросила я. «Список длинный». «Расскажи, чего ты хочешь, во что веришь». Я надеялась услышать что-нибудь о себе. Но на миг приотворившаяся дверь, пока я безнадежно искала нужные слова, беззвучно закрылась. Он ответил со своим неизменным спокойствием, с непробиваемой сдержанностью, с тем насмешливым взглядом, что служили ему лучшей защитой. «Я хочу справедливого суда. Я верю, что легионеров и жрецов убили люди. Не боги и не чудовища Дельты. Люди. Я хочу их найти и остановить, не дав натворить бед похуже. Его слова оставили во мне холодную пустоту. Правда, звучали они вполне благородно, но я бы предпочла увидеть ярость. Пусть бы он орал, попытался сломать мне руку, которая так и оставалась у него на плече, точно безмозглая птаха на насесте. Чем эта немыслимо бесстрастная преданность гражданскому долгу? Я медленно, беззвучно выдохнула, вместе с воздухом выпуская волнение, и вернулась к скучным материям бойни и ушедших богов. «Если так, — сказала я, — если ты веришь, что за ударом по барке стоят вуотоны, то искать их — все равно, что совать руку в пасть крокодилу. Если они враги, то убьют нас, едва увидят». «Возможно». «Возможно?» — я покачала головой. «Ты же не полный болван, Рук. Ты чего-то не договариваешь». «И не будучи полным болваном, договаривать не собираюсь». «Ты мне по-прежнему не доверяешь», — устало вздохнула я. «Пока что ты не пыталась меня убить», — пожал он плечами. «А возможность я тебе давал». «И все равно ты мне не доверяешь», — покачала я головой. «А ты бы доверилась?» Убийственно точный вопрос. Конечно, я ему лгала. Я всеми силами пыталась поджечь город, ради предлога с ним сблизиться. Не доверяя мне, он поступал разумно. Но, конечно же, любовь, чем бы она ни была, побеждает разум. Во всех песнях и пьесах влюбленные пренебрегают разумным и практичным. Отвергают советы друзей и родных, не замечают тысячи примет и знаков, шепчущих «остановись, назад». Любовь почти всегда представляется безрассудством. А если влюбленный сохраняет рассудок, его чувство выглядит слабым и жидким, вовсе и не любовью. Рук явно пребывал в полном и здравом рассудке. И я, конечно, тоже. Мне же важно было собственное чувство. Я выпустила его плечо и раскинула руки, как бы открываясь для удара. «Если я солгала, если я не Кетрал, что я, по-твоему, здесь делаю?» «Не знаю», — помедлив, ответил он. У кого другого и в другом месте это слово могло быть уступкой и даже признанием поражения. У Рука на этих мостках под этими фонарями оно, дери его в душу, представилось мне крепостной стеной. В гавани покачивались на тихой зыбе лодки. Нестройное многоголосье наполняло ночь. Раз за разом вскрикивала женщина, добиваясь, чтобы кто-то, любовник или ребенок, оставил ее в покое. Бормотали в свои глиняные чашки старики. Кто-то визжал от страха или от радости. Здесь теснилось столько жизней разом. Прямо под нами на длинной узкой барже играли в кости и ножички дети, напевая между бросками. Один — это сердце, два — глаза, три, над трупом твоим слеза, четверка калечит, пятерка соврет, шесть хохоча твою жизнь заберет. У нас эта игра называлась «Кости покойника» или просто «Порезы». Помню, мы играли в переулке за несколько улиц от моей лачуги, и сердце у меня часто билось, пока падали кости. Я тянулась за ножом, и порезанный палец при проигрыше горячо обливался кровью. Никогда не любила этой забавы. И все равно при каждом случае старалась улизнуть к игрокам. Что-то в этой песне толкнуло меня на необъяснимый поступок. Я повернулась к Руку. «Идем со мной». Он не двинулся с места. «Куда?» «Недалеко. На ту сторону горшка». Я ждала, что Рук откажется. Но он почти сразу кивнул и плавно, как тень, отодвинулся от деревянных перил. Мы шли молча. В ночи и без нас тесно было от голосов. Доски под ногами качались и скрипели. Выходя на пустой гнилой помост, я гадала, не делаю ли ошибку. Напротив, мужчина, забрасывая вершу, напевал припев думбангской любовной песни. Простой и древний мотив. Как видно, ему вспомнился только припев, он снова и снова повторял эти несколько нот, забирая то вверх, то вниз и вновь возвращаясь к основной мелодии. Почему-то, слушая его, я вспоминала виденного однажды в Анкасских горах медвежонка. Медведица погибла под камнепадом. Ей размозжило задние лапы и круп. Несчастный, ничего не понимающий детеныш отходил на несколько шагов и возвращался. Тыкался носом в шерсть матери, снова отходил и возвращался, как будто ему больше некуда было идти во всем огромном мире. Я махнула рукой на ряд развалившихся лачуг, опасно клонившихся к воде на той стороне горшка. Вон там я росла. На руку я не смотрела. И от лачуг тоже быстро отвела взгляд. Не собиралась я туда возвращаться. «Зачем ты мне это показываешь?» Помолчав, спросил Рук. «Не знаю». Качнула я головой. «Почему ты ушла?» «Ничего не осталось». «Родители?» Спросил Рук. «Умерли». «Сочувствую». «Не стоит». Поколебавшись, я договорила. «Я их сама убила». На шестах над лодками раскачивались фонари. Так же, как раскачивались весь вечер. Течение тонкими хваткими пальцами тянуло лодки, как тянуло каждую ночь. Бывает, скажешь что-нибудь, и ждешь, что мир перевернется. А мир не меняется. И тогда не знаешь, что делать дальше. Рук молчал. И я, очертя голову, кинулась в свою историю. И она сомкнулась надо мной, как река, теплая, гостеприимная, тухлая. Мой отец пришел в город с севера, из Ниша. Мне достались от него светлая кожа и глаза. Приехал он богатым купцом. Познакомился с моей матерью, женился. У них родился ребенок и умер. Я не знаю, как звали брата. Имени никогда не произносили. Отец винил себя, винил мать, винил весь мир. Начал пить квей. К моему рождению он все пропил. И дом на западном конце тоже. Я другого дома, кроме как здесь, не знала. Он возвращался домой к ночи, колотил меня, если я ему попадалась, и мать бил. Но нож оставлял для себя. Разбив мне губу до крови или поставив синяк под глазом, уходил на причал и резал себя ножом. Снова и снова. Я так и не поняла, казнил он себя за то, что нас обижал, или что не уберег моего брата, или что погубил свою жизнь. Может быть, за все разом. Я замолчала, вглядываясь через заводь в душный тесный дом из прошлого. И чуть не ударила рука, когда он опустил ладонь мне на плечо. Я снова стала ребенком, бесприютным, запуганным, отчаявшимся. Мать пыталась его спасти. Наконец, снова заговорила я. Однажды я весь день шарила по каналам, а когда вернулась, застала вместо отца незнакомого человека. Помню, я спросила, кто это? Мать отвела глаза и сказала: «Жрец». От этого слова меня пробрало зноб. «Жрец» означало тайну и могущество. Все равно, что узнать, что у нас дома запрятана груда золота. Только золота у нас не было. У нас была лишь я. Звук, который издал Рук, походил на рычание. Его пальцы крепче сжали мое плечо. Жрец улыбнулся, дал мне что-то выпить, сказал, что я спасу семью. Очнулась я одна, в дельте, жертва богам. «Как ты уцелела?» — спросил Рук. «Повезло», — ответила я. Отчасти так и было. Я промолчала о золотоглазой женщине с черными, как чешуя, волосами. Она могла привидеться мне в кошмаре. Тогда я кое-что поняла. Жизнь не всегда благо. Люди держатся за нее, потому что ничего другого не знают, как Чуа держится за ненавистный ей город. Ей просто нужно немножко помочь, подтолкнуть, показать, что есть другой путь. И моим родителям то же самое требовалось. Просто они поклонялись не тем богам. Я покачал головой. Им не кем Анх с супругами были нужны, а Ананшаэль. От рыбака над водой все долетала та же горстка нот. Снова и снова. Как будто других на свете не бывало. Я вернулась в город и убила обоих. Это было так просто. Они спали. Он обнимал ее одной рукой. Они выглядели такими спокойными, такими влюбленными. Я понять не могла, почему не сделала этого давным-давно. Странное дело, подумала я. Такое множество дней, все детство уложилось в несколько слов. А что было потом? Тихо спросил Рук. Я нашла Кетрал. Горло успело привыкнуть к правде. Ложь застревала в нем обломком кости. «Зачем ты мне это рассказываешь?» «Сама не знаю», — ответила я и, помедлив, мотнула головой. «Не то. Рассказываю, потому что хочу, чтобы ты знал». «Такие истории обычно стараются скрыть». «Я тоже долго скрывала». Я шагнула ближе к нему. Так близко, что рассмотрела, наконец, черты его лица в тенях и движение глаз. Он не отстранился, когда я положила ладонь ему на грудь, даже не напрягся. Кожа в теплом ночном воздухе тоже была теплой. Я ощущала силу мышц под ней. «Хочу, чтобы ты меня поцеловал», — тише вздоха сказала я. Он не шевельнулся, не вздрогнул и не склонился ко мне. Рыбак за каналом перебирал грустные ноты своей песни от начала к концу и от конца к началу. Голос Эллы шепнул мне в ухо. «Положение тела много значит». Я чуть подвинулась, следуя инстинкту древнее неотвязных мыслей. Подалась чуть ближе к Руку. Еще немного развернулась к нему, и на этот раз он ответил на мое движение. Одна его рука скользнула по моей спине, крепко обхватила затылок и медленно, настойчиво притянула к себе. Поразительно, как много я помнила, сколько подробностей разом нахлынуло на меня. Как он целует, так же, как ведет бой, терпеливо и неумолимо. И щербинку у него на зубе. Я всегда попадала на нее языком. И дрожь в его груди, когда он с тихим рычанием привлек меня к себе. И запах соли, дыма и еще чего-то едва уловимого от его кожи. И что он никогда не закрывал глаз. Мое тело отозвалось, одновременно напрягшись и расслабившись. Что-то похожее на голод разворачивало кольца в животе и тянулось через горло к языку и вниз к лону. Когда мы, наконец, разделились, я чувствовала себя марионеткой с обрезанными нитями. «Значит, ты мне все-таки доверяешь?» — выговорила я. Целуясь, мы развернулись к фонарям, и теперь я видела его глаза. Зеленые и чужие, как дельта. «Нет», — тихо сказал он, — «не значит». Рыбак за каналом умолк, наконец. Может, собрал и унес свои снасти, а может, остался на прежнем месте, забрасывая сеть в темноте. Просто устал петь.